Глава 63. «Нам нечего обсуждать. Я уже все сказал», — с наглой улыбкой на губах ответил Рустам, глядя на Драга свысока. «Нет, Рустам», — сказал Драга холодно. «Мы сядем за стол с юристами и при свидетелях с двух сторон, и ты освободишь мой дом». «Твой?» — Балиев притворно огляделся по сторонам. «Надо же, я не заметил. Но ты дохера хочешь, барон. Твоя девочка все еще у меня. Твоя бабка тоже у меня. И весь тот сброд, что ты считаешь семьей, сейчас у меня. На что ты рассчитываешь?» «На благоразумие. Думаешь, будешь лучше ворона, если воспользуешься беременной женщиной? Не она твой противник, а я». Рустам молча смотрел на Драга, и я видела, как напряглись его челюсти. Теперь он не скрывал, что ненавидел соперника всей душой. «Вот он я, без оружия и без людей», — поднял руки барон. «А как же родственник?» Балиев кивнул на мужчину, стоявшего рядом с конкурентом. «Хочешь сказать, что такой опытный оперативник, как Ермолаев, здесь случайно?» «Он моя семья, так и ты вроде теперь мой родственник. Но как-то у нас с тобой не заладилось. Не хочешь ты жить мирно?» «Я, блядь, достаточно прожил в тени брата». Голос его стал твердым, словно сталь, потеряв всю слащавость и мягкость. «Выполнял его гребаное поручение. И как он мне отплатил? Предпочел родного брата какому-то сопляку». «Он предпочел дочь», — поправил его Драга. «У меня мурашки побежали по коже от той атмосферы, что царила вокруг. Казалось, что напряжение непрерывно нарастало, и вот-вот должен был произойти взрыв. Меня трясло. Я понимала, что шансы безоружного барона и его товарища выстоять против десятков вооруженных людей ничтожны. Их могли убить и сказать, что Драга их сам спровоцировал. Я не понимала, как мой мужчина собирался разрешать этот конфликт, разросшийся до масштабов настоящей войны». «Дочь, которую ты опозорил, променяв ее на дешевую шлюху». Рустам обернулся ко мне и резко дернул за руку, притягивая к себе. Балиев прижал меня к своему торсу. Одной рукой он обнимал за талию, вдавливая в себя. Я спиной ощущала твердость в его брюках, упирающуюся мне в поясницу. А вторым предплечьем сжимал мое горло, перекрывая кислород. Его запах окружил меня, вызывая отвращение. Но когда он лизнул мне щеку, то меня едва не вывернуло наизнанку. «Вкусная у тебя соска. Жаль, брюхатая, а то не вернул бы. Но с другой стороны...» Повел он ладонью вверх к моей груди, сжимая через футболку полушария. «Пока не поздно, можно избавиться от твоего выблядка». Я смотрела прямо на Драга. Он находился на таком расстоянии, что я не могла разглядеть его глаза. Но потому, как были напряжены его челюсти и плечи, я видела, что ему с трудом удается удержаться от того, чтобы не кинуться на Балиева. Но вооруженные люди, готовые в любой момент начать огонь, удерживали его от действий. «Отпусти ее, иначе договор не состоится». «Ты не в том положении, чтобы ставить условия, барон». Мужчина надавил предплечьем мне на горло еще сильнее. Горло. Я вцепилась в его руку, пытаясь оторвать от себя, но Рустам оказался намного сильнее меня. «Стол переговоров. Я без оружия, и Кир тоже. Ты отпускаешь девочку. Если я не выполню условия, ты можешь убить нас, но отпусти ее». Несколько мгновений Балиев размышлял над предложением Драга, а затем его хватка ослабла. «Вряд ли она проживет долго», — сказал с усмешкой Рустам. «Марьям не простит тебе своего позора. Пусть идет». Обратился он к кому-то из своих людей, и мне между лопатками уперся металлический ствол. Гулкие шаги разлетались по ночному воздуху. Под ребрами так громко билось сердце, что, казалось, его слышат абсолютно все. Я приближалась к барону, и пульс участился. Мой мужчина был напряжен, как и незнакомец, стоящий с ним бок о бок. Барон бегло осмотрел меня с ног до головы, словно убеждая, что со мной все в порядке, и меня действительно никто не тронул. «Драга», — проговорила я одними губами. «Все хорошо, Есения». Подмигнул он, хотя на его лице я не нашла ни намека на улыбку. «Все будет хорошо. Иди». Он протянул ко мне руку, дотрагиваясь пальцами до моих. «Вперед!» — грубо подтолкнул меня амбал Рустама. Бросив последний взгляд на своего мужчину, я направилась к воротам. Шла долго. По ощущениям, целую вечность. Весь путь к свободе только и думала о том, что будет с Драго, Ведь ничто не помешает Рустаму убить барона сразу после того, как тот откажется от всего. Страх и льдом расползался по венам. Я напряженно вслушивалась в звуки, но нас окружала тишина, и лишь шаги тяжелых ботинок моего провожатого нарушали это безмолвие. Стоило мне оказаться за пределами территории Алмы, как ворота за мной закрылись, и я ускорила шаг. Огляделась по сторонам в поисках людей Драга, но никого не увидела. «Есения!» — услышала, пройдя метров 200, голос Рената. «Сюда, скорей!» Он успел посадить меня в машину, постучав по крыше автомобиля, чтобы тот тронулся, как ад разверся.